Глава 13. Не дворецкий, а корсар. «Чем займемся?» — спросил Гонзалин, когда они с господином вышли из отеля и оказались на улице. Мистер Васильевич, который по своей привычке делал за раз несколько дел, в данном случае одновременно шел и о чем-то думал, поглядел на помощника с легким неудовольствием. «Ты слишком болтлив и слишком любопытен», — сказал он строго. «Мы в публичном месте, а ты задаешь интимные вопросы. Если бы ты был негром лет 40 назад, за такие манеры тебя бы вздернули на виселице». Гонзалин, однако, отвечал, что он не негр, а Загорский не плантатор, так что виселица подождет. А раз так, было бы неплохо узнать, куда все-таки они направляются. «Мы идем гулять», — отвечал Нестор Васильевич, который не мог не признать некоторой логики в рассуждениях помощника. «Гулять, понимаешь? А по дороге будем думать». Китаец сладко облизнулся и заявил, что он очень любит гулять и еще больше любит думать, так что объявленный план действий его вполне устраивает. Если же в перерывах между этими благородными занятиями они зайдут куда-нибудь пообедать, можно будет сказать, что день прошел не зря. «Какой еще обед? Мы недавно позавтракали», — сердито отвечал коллежский советник, на что Гонзалин заметил, что одно другому совершенно не помеха. И, будь его воля, он бы так и жил плавно и без всяких перерывов, переходя от завтрака к обеду, а от обеда к ужину. Когда у него появится достаточно денег, он заведет себе свой собственный ресторан, где его круглые сутки будут кормить совершенно бесплатно и в любых количествах к тому же. — В таком случае ты разоришься в 3 дня, — отвечал Загорский. — С твоим аппетитом ты объешь себя самого до нитки. Помощник на это возразил, что он бы в этом ресторане был не единственным клиентом, а со всех остальных брали бы двойную плату, которая бы считалась благотворительной, и шла в доход ему, Гонзалину. Но коллежский советник уже не слушал его. Он увидел идущую им навстречу мисс Остин, рядом с которой вышагивал степенный джентльмен в сюртуке и шляпе. Заметив Загорского, Мэри направилась прямиком к нему. «Добрый день, господа!» — сказала она оживленно. «Знаете ли, кого я только что встретила на 5-й авеню?» Загорский вежливо улыбнулся. Он бы предположил, что речь идет о президенте Рузвельте, если бы не знал точно, что тот как раз сейчас встречается в Белом доме с их общим другом Василием Верещагиным. «Нет, это не Рузвельт», — отвечала барышня. «Позвольте, господа, представить вам нашего дворецкого Джейкоба». Степенный господин наградил Загорского вежливым полупоклоном. Гонзалин уже, в котором Джейкоб опытным взором распознал прислугу, он лишь кивнул. Нестор Васильевич окинул дворецкого быстрым взглядом. Серая шляпа, пышные рыжие бакенбарды, объединенные с такими же рыжими усами, загорелая кожа, исполненный чувство собственного достоинства взор, типичный дворецкий из южноамериканского дома. «Очень рад», — сказал Загорский. «Давно ли вы служите, мисс Остин?» «Не слишком», — отвечал дворецкий мягким ракочущим голосом. «Не более 3 месяцев». Мистер Васильевич кивнул. «Действительно, совсем немного». «А как случилось, что мистер Джейкоб оказался так далеко от дома, где он служит?» «Выяснилось, что у дворецкого заболела сестра, которая живет здесь, в Вашингтоне. Ему прислали телеграмму, что болезнь тяжелая, и ему даже пришлось взять отпуск у мистера Остина и срочно ехать в столицу». Загорский кивнул сочувственно. «Это поистине прискорбно. К сожалению, он не врач, и ему остается только посочувствовать господину дворецкому». Затем он посмотрел на Мэри. «Куда они направляются теперь?» Мисс Остин отвечала, что они идут в ее номер. Им надо кое о чем переговорить. Дело в том, что отец в последнее время чувствует себя не очень хорошо. И часть домашних забот легла на нее. А Джейкоб прекрасно во всем этом разбирается и может дать дельный совет. «Что ж, в таком случае мы прощаемся с вами до вечера». Загорский слегка приподнял шляпу, и они с Гонзалином двинулись дальше. Мисс Остин же вместе с дворецким продолжили свой путь к гостинице. С минуту они шли молча. Наконец Гонзалин покосился на хозяина. «Не находите, что этот дворецкий довольно странный господин?» «Что именно в нем показалось тебе странным?» — несколько язвительно осведомился коллежский советник. «Что он не говорит по-русски?» «Нет», — не моргнув глазом, отвечал помощник. «Языки тут ни при чем». «Ну что же тогда?» Китаец подумал совсем немного и сказал, что дворецкий — фальшивый человек. Нестор Васильевич нахмурился. «Во-первых, это не их дворецкий, а семейство Остин, и они могут выбирать себе прислугу по своему вкусу. Некоторым, например, ужасно не нравится, что у него в помощниках китаец. Но он, Загорский, не обменяет этого китайца даже на трех японцев. «А что, во-вторых?» — осведомился Гонзолин, до глубины души оскорбленной, что его смешали с какими-то японцами. «Во-вторых», — отвечал Нестор Васильевич, — «для подобных обвинений нужны весомые аргументы». «Что именно такого фальшивого заметил ты в Дворецком?» «Все», — отрезал помощник, — «все, начиная от бакенбардов и кончая манерой говорить. Уж мне можете поверить, китайцы очень чувствительны к фальши, потому что мы со своими церемониями самые фальшивые люди на земле. У некоторых даже косы и те фальшивые». Однако Нестор Васильевич уже не слушал его. Он остановился и стоял теперь посреди улицы, не обращая внимания на обтекавших его с обеих сторон людей, что-то бормотал себе под нос. Видя, что господин не торопится поделиться с ним своими соображениями, помощник прислушался к его бормотанию. «Косы!» — негромко говорил сам себе Загорский, бакенбарды. «Джейкоб! Черт меня подери!» Тут он поглядел на Гонзолина и выговорил очень отчетливо. «А ты знаешь, что я сегодня не спал всю ночь?» «Сочувствую», — сказал китаец. «Если вас это утешит, я всегда сплю как сурок». «А почему вы бодрствовали?» «Это не важно», — отмахнулся коллежский советник. «Важнее другое, а именно, бессонница крайне отрицательно действует на мозг». «Чем это выражается?» — заинтересовался помощник. «В том, что ты смотришь на предмет или на человека и при этом не видишь его». «Ты был совершенно прав насчет Дворецкого. Он фальшив насквозь». «Но фальшив не так его бакенбарды, как их цвет». Гонзолин слушал, не моргая. «Судя по бакенбардам, это Джейкоб рыжий», — продолжал свою мысль Нестор Васильевич. «Всем известно, что рыжие, как правило, белокожи. Наш же Дворецкий имеет темный цвет лица». Тут Гонзолин хмыкнул и сказал, что Дворецкий вполне мог загореть на солнце. «Не мог», — покачал головой Загорский. «У рыжих настолько белая и нежная кожа, что они не загорают, а обгорают на солнце. Она становится не темной, а красной. У нашего же Дворецкого она почти коричневая. Что это значит, по-твоему?» «Что бакенбарды накладные», — отвечал китаец. Коллежский советник кивнул. «А это, в свою очередь, означает, что этот Дворецкий не Дворецкий никакой, и что он выдает себя за кого-то другого. Честные люди обычно так не поступают, так поступают только бандиты». «Но ведь барышня знает его не первый день. Вряд ли она бы перепутала его с кем-то другим», — возразил Гонзолин. Загорский, однако, отвечал, что если тот заморочил голову Остином и живет у них 3 месяца, это вовсе не означает, что он честный человек. «Я начинаю беспокоиться за нашу Мэри», — озабоченно проговорил китаец. «Похоже, что разговоры про больную сестру просто враки». Нестор Васильевич, однако, ничего этого уже не слышал. Он огромными шагами несся по улице прямо к отелю «Арлингтон», который они только что покинули. Спустя минуту Загорский с Гонзолином, который следовал у него в кильватере, как крейсер идет в кильватере у броненосца, уже шли по коридору 2-го этажа, где жила мисс Остин. Подойдя к номеру, оба как по команде вытащили револьверы, переглянулись, после чего коллежский советник негромко постучал в дверь. «А, мисс Остин, — вкрадчиво проговорил он, — это Загорский. Мне нужно сказать вам 2 слова. Ответом им было мертвое молчание. «Слишком тихо», — шепнул китаец. «Тут явно что-то не то». Загорский поморщился, не мешай. И продолжил. «Мэри, я знаю, что вы в номере. Вы же не хотите, чтобы я стоял тут до ночи или пошел к портье за ключом? Если вам неудобно говорить со мной прямо сейчас, просто скажите, и я приду позже». В номере послышалось какое-то шевеление. И спустя 2 секунд из-за двери раздался сдавленный, полный страха голос барышни. «Мистер Подгорский, я занята, я не могу разговаривать сейчас, придите вечером». «Ишь ты, Подгорский», — прошептал Гонзолин. «Раньше она вашу фамилию не перевирала». Мистер Васильевич никак не прокомментировал это мудрое замечание, просто ударил в дверь железной ногой. Дверь с грохотом распахнулась внутрь. А Загорский с Гонзолином ворвались в номер, держа револьверы наготове. Китаец успел еще прикрыть дверь за собой, справедливо полагая, что свидетели могут оказаться тут совершенно лишними. Картина, которую они увидели в номере, заставила Гонзолина выбраниться на чистом русском языке. В дальнем конце просторного номера, возле двери на террасу, которая окружала 2-й этаж, выставив перед собой мисс Остин, стоял рыжеволосый дворецкий Джейкоб. Впрочем, сейчас ни бакенбардов его рыжих, ни даже лица не было видно. Так ловко он прикрылся барышней. Зато хорошенькое личико его пленницы видно было прекрасно. Мэри была смертельно бледна. Зеленые глаза ее почти выцвели от ужаса. Горло ее обхватывала левая рука дворецкого, правая же держала Смит Вессон, который упирался стволом прямо ей в висок. «Ловко устроился», — проворчал Гонзолин по-русски, безуспешно пытаясь выцелить дворецкого из своего кольта. «Куда не выстрелишь, попадешь в барышню». «Джейкоб, какого черта вы вытворяете?» — крикнул Загорский, тоже целясь в сторону дворецкого. «Прошу без фамильярностей», — издевательски отвечал бандит. «Зовите меня мистер Ван Хален, иначе я не гарантирую, что барышня останется целой и невредимой». «Ладно, мистер Ван Хален, что вам надо?» Кольт Загорского чуть заметно блуждал в воздухе, пытаясь найти хотя бы дюйм Ван Халеновского лица, в который можно всадить пулю. «Для начала бросьте-ка револьверы», — отвечал гангстер, зорко наблюдая за ними из-за спины барышни. «Еще чего?» — пробурчал Гонзолин. «Мы их бросим, а нас потом расстреляют, как куропаток». «Нет, нет», — проговорил Ван Хален. «Слово джентльмена, я не трону вас. К тому же револьверы вам все равно не нужны. Вы не сможете в меня попасть. Меня надежно прикрывает мисс Остин». Загорский отвечал, что эта милая барышня им совершенно безразлична. «Чихали мы на всех и всяческих барышень», — подтвердил помощник. «Может, оно и так», — не возражал Ван Хален. «Но на свою-то собственную жизнь вы чихать не станете, верно?» Тут он неожиданно отвел револьвер от виска барышни и направил его на Загорского. Тот застыл. Гонзолин сделал стойку. «Я не буду убивать, мисс Остин. Я начну с вас», — проговорил Ван Хален. Голос его звучал неожиданно весело. «Оригинальный мыслитель этот Ван Хален», — сказал Гонзолин по-русски. «Даже жалко его убивать». Но коллежский советник не слушал помощника. Он взвешивал серьезность намерений Ван Халена и, кажется, нашел эти намерения весьма серьезными. «Хорошо», — сказал он, — «чего вы добиваетесь?» «Всего, что мне нужно, я уж добился», — отвечал дворецкий. «Я прошу только одного — выпустите меня отсюда. Я исчезну тихо, как мышь. А иначе...» И он выразительно повел стволом в потолок, как бы давая понять, куда он отправит Загорского вместе с его помощником. «А мисс Остин останется с нами?» — спросил коллежский советник. Ван Хален засмеялся. Было очень странно слышать этот смех и не видеть смеющегося. «Значит, все-таки барышня вам не безразлична. Ладно, черт с вами, я оставлю вам Мэри. И делайте с ней, что захотите». Нестор Васильевич задумался. «Не смейте», — прошептал Гонзолин. «Он вас обманет». Дворецкий нахмурился и возвысил голос. «Ну уже, мистер Загорский, бросайте пистолет, бросайте, или, клянусь пречистой девой, я из вас решето сделаю». Нестор Васильевич пожал плечами и бросил свой кольт на пол. «Теперь ты», — револьвер Ван Халена глядел на Гонзолина. Тот, однако, колебался. «Что ж», — сказал бандит, — «значит, одним китайцем будет меньше, невелика потеря». «Бросай». Загорский смотрел на помощника сурово, и голос его звучал повелительно. «Бросай». Мистер Ван Хален дал слово джентльмена. «Только поближе ко мне, чтобы не ходить далеко», — велел гангстер. Бормоча себе под нос самые страшные проклятия на русском и китайском языках, Гонзолин швырнул в сторону Ван Халена и свой кольт тоже. Загорский снова посмотрел на Ван Халена, точнее, на белую от ужаса Мэри, за спиной которой тот укрывался. «Итак, мистер Ван Хален уже получил тут все, что хотел». «О чем речь?» «Мистер Загорский...» По голосу было ясно, что дворецкий напрягся. Речь о чертежах покойного Эндрю Тимоти. Несколько секунд Ван Хален молчал. «Откуда вы знаете про чертежи?» Голос его звучал мрачно. Загорский усмехнулся. «Вопрос не в этом. Вопрос в том, откуда про чертежи знает сам Ван Хален. Впрочем, это, как говорят математики, не бином Ньютона». «У меня было время поразмыслить над создавшейся ситуацией», — сдержанно продолжал коллежский советник. «Судя по всему, мистер Тимоти, инженер, действительно любил мисс Мэри Остин. Кстати, не хотите ли вы ее отпустить? Мы разоружились, самое время вам выполнить свое обещание и освободить девушку. «Ваш правда», — проворчал Ван Хален. «Мисс Остин, конечно, барышня интересная, но я слишком долго обнимаю ее за горло, даже рука затекла». Не спуская пистолета с Загорского, он отпустил Мэри, и та почти рухнула на стоящий рядом стул. Мисс Остин теперь сидела, глотая воздух, как выброшенная на берег рыба. Пальцы ее непроизвольно рвали ворот платья, как будто он мешал ей вздохнуть. «Прекрасно», — улыбнулся Нестор Васильевич. «Я уважаю людей, которые держат слово. Это зачтется вам, мистер Ван Хален, как на этом, так и в особенности на том свете. С вашего позволения я продолжаю. Прежде чем отправиться в Вашингтон для переговоров с русскими дипломатами, Тимоти рассказал о своем предприятии невесте. Их разговор подслушал дворецкий, присутствующий здесь Джейкоб Ван Хален». «Не подслушал, а случайно услышал», — сердито перебил его Ван Хален. «Выбирайте выражение, мистер Загорский. Послушать вас, так я выхожу не джентльмен, а какой-то жулик, прощелыга». Мистер Васильевич кивнул согласно, после чего немедленно и с охотой поправился. Как уже было сказано, разговор совершенно случайно услышал безупречный во всех отношениях мистер Ван Хален, являющий собой образец подлинного джентльмена. Он справедливо решил, что, завладев чертежами, сможет продать их и тем самым озолотиться. Именно поэтому он сел в тот же поезд, что и инженер, и, воспользовавшись моментом, просто зарезал его, надеясь без помех забрать чертежи с мертвого тела. «Это было совсем непросто», — проворчал дворецкий, свободной рукой оглаживая свой рыжий бакенбард. «Я и не собирался никого убивать. Я добром попросил его передать мне чертежи, но этот ваш Тимоти оказался упрямым, как осел. Сначала он делал вид, что не понимает, о чем речь, пришлось его как следует встряхнуть. Но он не образумился и даже попытался откусить мне нос. Ничего не оставалось, как слегка подколоть его». Тут Ван Хален покосился на мисс Остин, но та, кажется, все еще находилась в прострации. «Именно так, подколоть», — согласился коллежский советник. «Очень верное слово. Признайся, Гонзалин, ты наверняка удивился, узнав, как легко добропорядочный дворецкий пошел на убийство. Но это и в самом деле удивительно, если не знать одной маленькой детали. Мистер Джейкоб Ван Хален никто иной, как грабитель поездов, знаменитый гангстер Фокс Крисби». Ван Хален криво улыбнулся, затем медленно и вызывающе похлопал в ладоши. «Отдаю должное вашему уму, мистер Загорский», — проговорил он. «Поначалу я все-таки думал оставить вас в живых, но тот, кто знал тайну Фокса Крисби, должен умереть. Как говорится, ничего личного, только бизнес». «Насчет того, кто тут умрет первым, мы потолкуем чуть позже, а теперь вернемся к бизнесу», — хладнокровно отвечал Нестор Васильевич. «Итак, наш добрый знакомый Фокс Крисби проник в дом Остинов. Встает вопрос, зачем он это сделал? Поначалу я думал, что Крисби решил ограбить дом. Однако 3 месяца, которые он служил семейству Остинов, срок слишком долгий для подготовки банального ограбления. Довольно скоро стало ясно, что Фокс Крисби просто скрывался от детектива Пинкертона, некоего господина Картера, который шел за ним буквально по пятам». Услышав фамилию Картер, Мэри вздрогнула. Ее волнение не укрылось от Загорского, но он лишь слегка улыбнулся. Ван Хален же нахмурился и проворчал, что чертов Картер — истинный клещ, стряхнуть которого оказалось крайне нелегко. Итак, Фокс Крисби, он же Ван Хален, прятался в доме Остинов, надеясь пересидеть горячее времечко под личиной дворецкого, продолжал Нестор Васильевич. На беду он подслушал разговор инженера с невестой, что резко поменял его планы. «А вот и нет», — отвечал Ван Хален неожиданно. «Не так резко, как вам кажется. Разговор был не один, их был 2. Первый раз мистер Тимоти изъяснялся довольно туманно, и Мэри, кажется, даже не очень поняла, о чем речь. Зато я сразу скумекал, какие тут перспективы». «Ага», — сказал Загорский. «Значит, это вы тут неизвестный, кто писал письма инженеру, следил за ним, шантажировал его и запугивал». Ван Хален пожал плечами. «Я предлагал ему выгодную сделку. Он не захотел». Коллежский советник кивнул. Так или иначе, подслушав 2-й разговор между молодыми людьми, наш друг Фокс Крисби понял, что пришло время действовать решительно. Иначе изобретение ускользнет у него из рук. Он сел в тот же поезд, что и мистер Тимоти, и убил несчастного инженера, надеясь найти у него чертежи его нового изобретения. Увы, никаких чертежей при нем не оказалось. Тогда Фокс Крисби забрал паспорт убитого и решил переключиться на Верещагина. — Понятное дело, — кивнул Ван Хален. — Любой на моем месте поступил бы так же. Тимати познакомился с Верещагиным, чтобы через него продать двигатель русским. При Тимати чертежи не оказалось. Значит, где они могут быть? Правильно, при Верещагине. Нестор Васильевич согласился. Железная логика. Однако идем дальше. Итак, мистер Ван Хален, он же Фокс Крисби, убил инженера. Нет никаких сомнений, что точно так же он распотрошил бы и Верещагина. Однако тут вмешался случай, или, иначе говоря, непредвиденные обстоятельства. И обстоятельством этим стали мы с Гонзолином. Признаюсь вам, я сразу понял, что за Верещагиным следят и разделываются с ним при первой же возможности. Я предположил, что тут действует целая шайка. И единственный способ спасти Верещагина — незаметно покинуть поезд и скрыться в горах. «Недорный план. И исполнили вы его весьма чисто», — с одобрением заметил Ван Хален. Мэри Остин, кажется, немного пришла в себя и теперь слушала коллежского советника с не меньшим интересом, чем ее бывший дворецкий. — Понятно, что бесконечно отсиживаться в горах мы не могли, — продолжал Нестор Васильевич. — Я решил пройти горными перевалами, а затем выйти к одной из следующих железнодорожных станций. Но тут нам снова не повезло. Нас подстерегли и взяли в плен индейцы. Это отдельная и чрезвычайно интересная история. Но сейчас нет времени ее пересказывать. Скажу только, что нас собрались убить. Однако совершенно неожиданно на нашем горизонте появился мистер Картер, о котором уже шла речь выше. Этот джентльмен имел неосторожность прикончить нашего единственного индейского друга. Мой помощник Гонзолин подумывал отплатить ему той же монетой, но я ему запретил. В конце концов, Картер ведь не мог знать всех тонкостей наших отношений с туземцами. Потому мы не стали его убивать, а просто разоружили и оставили связанным в горах, на милость индейцев и диких зверей. При этих словах мисс Остин слабо вскрикнула и лишилась чувств. Она сидела теперь, откинувшись на высокой спинке. Голова ее запрокинулась назад, алый рот был полуоткрыт, глаза закатились. «Похоже, она неровно дышит к этому Картеру», — озабоченно заметил Гонзолин. Ван Хален ухмыльнулся. «Еще бы», — сказал он. «Картер приударил за ней, и уж поверьте, она не осталась равнодушна к его мужскому обаянию». Загорский нахмурился. «Это любопытно. Не хочет ли Джейкоб, то есть мистер Фокс Крисби, сказать, что мисс Остин и Картер сговорились и провернули все дело? Может быть, это они виновны в смерти инженера Тимати?» Ван Хален усмехнулся. «Ну уж, это вряд ли. Фокс Крисби свои грехи знает и на других их вешать не намерен». «Я так думаю», — кивнул Загорский. «Однако вернемся к нашей истории. Когда мы с Гонзолином и Верещагиным, покинув горы, прибыли на станцию Гранд-Джанкшн, мы встретили там, кого бы вы думали, правильно, мисс Мэри. Из разговора с ней стало ясно, что она была невестой погибшего инженера Тимати. Встал естественный вопрос, что она делала в горах за 1000 миль от своего родного Сан-Франциско». «Да, любопытно», — проворчал Ван Хален. «Очень любопытно», — вернул Гонзолин. Оказалось, что инженер договорился с невестой о том, чтобы спустя неделю после его отъезда она отправилась в Вашингтон, где должна была состояться их помолвка. «Далековато», — пробурчал Ван Хален. «Я так подумал», — согласился Загорский. «Хотя теперь понятно, почему мистер Тимати попросил ее отправиться в столь дальнее путешествие. Он просто не хотел оставлять ее на несколько недель наедине с мистером Картером, опасаясь, что пока он отсутствует, у Мэри может образоваться новый жених. Разумеется, без веской причины, да к тому же в одиночестве. Ни в какой Вашингтон мисс Остин никогда бы не поехала. Именно поэтому мистер Тимати вынужден был открыть ей свою тайну, а именно то, что он едет продавать чертежи нового двигателя, который сделает его по-настоящему богатым. Предполагалось, что после таких перспектив в сторону Картера Мэри даже и не посмотрит. На это, во всяком случае, очень рассчитывал наш инженер. Перед Загорским и его помощником стала новая проблема. Если раньше они должны были довести до Вашингтона живым и здоровым Верещагина, теперь прибавилось еще и мисс Остин. Ведь чертежи с равной степенью вероятности мог везти в Вашингтон и Верещагин, и Мэри. Так, во всяком случае, мог подумать мистер Ван Хален. «Именно так я и подумал», — кивнул гангстер. Однако с появлением мисс Остин появился еще один подозреваемый, сама мисс Остин. «Ты спросишь, Гонзолин, Почему мое подозрение пало на барышню? Коллежский советник улыбнулся уголком рта. По самой простой причине. Я не верю в случайные совпадения. Точнее сказать, в совпадения столь вопиющие. Девушка едет в Вашингтон и отстает от поезда именно на той станции, куда приезжаем мы. Согласись, есть повод для подозрений? — Я это сразу понял, — кивнул Гонзалин. — А я тем более, — проворчал Ван Хален, — не говоря уже о том, что барышни вообще зверь ненадежный. От них всего можно ждать. Похоже, однако, Загорский передумал. Он решил, что все подозрения в адрес мисс Остин совершенно беспочвенны. — И почему же это? — бывший дворецкий хитро щурился на коллежского советника. — Ну, хотя бы потому, что Мэри никак не могла понять, что они спустятся с гор в районе станции Гранд-Джанкшн. Следовательно, приходилось поверить в чудо, а именно в то, что совпадение было совершенно случайным. — Это говорит о том, что самые умные люди все равно оказываются в дураках. — промолвил Ван Хален и почесал свободной рукой кончик носа. Загорский не возражал, очень может быть. Однако была вещь, которую он знал точно и которую, очевидно, не успел подслушать дворецкий. Мистер Тимоти опасался преследований как со стороны незнакомца, который донимал его письмами, так и со стороны секретной службы. Именно поэтому он придумал неожиданный ход. Не повез чертежи с собой, а отправил их в Вашингтон почтой. Добравшись до столицы, он должен был благополучно получить их и без всяких препятствий передать русским дипломатам за соответствующее вознаграждение. «Однако», — вздохнул Загорский, — «как верно говорили древние, человек предполагает, а Бог располагает, увы и ах». По дороге инженера убили, а документы его забрал убийца. Ван Хален пожал плечами. Разумеется, он их забрал. При его работе лишний паспорт всегда пригодится. И вот тогда-то мне пришла в голову любопытная идея. Раз мы не можем получить чертежи сами, получим их с помощью убийцы, — продолжал Загорский. Надо только дать ему понять, что чертежи инженер отправил почтой на свое имя. Мы их получить не можем, но он вполне. Ведь у него есть паспорт инженера. После этого мы с Гонзалином взяли бы его за жабры и забрали бы то, за что отдал жизнь несчастный Эндрю Джон Тимоти. «Недурно, недурно», — кивал головой Ван Хален. «Признаюсь, я попался на вашу удочку», — Загорский кивнул. Но перед этим надо было, чтобы убийца окончательно понял. Тут его, однако, прервал гангстер. «Слушайте, мистер Загорский, что вы меня все время зовете убийцей, как будто нет других слов более вежливых?» — сказал он недовольно. «Ну, а как же прикажете вас величать?» — слегка удивился Загорский. Тот пожал плечами. Ему нравится слово «корсар». Или, на худой конец, джентльмен удачи. — Хорошо, — кивнул Нестор Васильевич. — Итак, наш корсар должен был убедиться, что ни у Верещагина, ни у барышни чертежей нет. Для этого пришлось немного поработать. Во-первых, поселить их в одном купе, чтобы, так сказать, одним выстрелом убить двух зайцев. Во-вторых, организовать дело так, чтобы мистер Крисби мог свободно покопаться в их вещах. — Ах, вот оно что, — протянул гангстер. А я-то удивился, чего они так легко оставили купе. А это вы их подучили, хитрец вы эдакий. И он, смеясь, погрозил пальцем Загорскому. Однако тот не принял комплимента. «Ничему я их не учил», — отвечал он. «Все должно было выглядеть совершенно естественно». Но даже обшарив купе, вы не были уверены, что Верещагин не держит чертежи при себе. Барышне это было бы сложнее. И вы решили прощупать нашего художника буквально. Для начала вы украли его пистолет, но это было просто. До потайных глубин его сюртука вы так и не добрались. И тогда вы решили прикинуться его поклонником. Я боялся, что вы захотите его убить, но вы, по счастью, просто обшарили его карманы. Притом так, что он ничего не заметил. И, кстати, зачем вы представились адвокату Макдоне, вице-президентом Американской ассоциации изящных искусств? Гангстер усмехнулся. Мистер русский дипломат очень ловко путает следы. Когда они с Верещагиным сошли с поезда, Ван Хален их потерял. Вашингтон не самый большой город, но искать в нем человека все равно, что иголка в стоге сена. К счастью, он прочитал в газете, что адвокат Генри Макдон является доверенным лицом Верещагина. Он отыскал Макдону, благодаря этому выследил Верещагина и узнал, где тот живет. И что гораздо важнее, он также узнал, где живет мистер Загорский со своим помощником. Несмотря на все мои усилия, я никак не мог закончить дело», — заметил Ван Хален. «Я чувствовал, что за всеми моими неудачами стоит какой-то очень ловкий человек. Единственным, кто постоянно крутился возле Верещагина и барышни, были вы. И тогда я решил проследить за вами». «И тем самым попался на нашу удочку», — заметил довольный Гонзолин. «Попался бы», — уточнил Ван Хален. «Попался бы, если бы посылка все-таки добралась до Вашингтона. Но вы ее на почте не обнаружили?» Коллежский советник кивнул. Действительно, посылка на почте не оказалась. И это было самой большой и неожиданной прорехой в его плане. Тут Ван Хален неожиданно засмеялся. Вид у него был очень довольный. «Посылка пришла», — сказал он. «Вот только пришла она не на имя Эндрю Джона Тимоти». «А на чье же?» — с любопытством спросил Загорский. Гангстер молчал. «На чье имя пришла посылка?» — повторил коллежский советник. «На мое», — раздался решительный девичий голос. Ван Хален хотел было повернуться, но замер, услышав, как щелкнул револьверный затвор. Прямо в затылок ему уперся тяжелый вороненый кольт. Тот самый, который незадолго до этого бросил на пол Загорский.